Глава 10. Кабинет главного инженера находился дальше по коридору. Они вошли, уселись на стульях, и почти сразу следом за ними в комнату прошла молодая женщина. Ей было не больше 35. Высокого роста, она была явно выше Тевзадри на целую голову. Крупные формы, красивые правильные черты лица, чувственные губы, светло-зеленые глаза – собранные на затылке каштановые волосы. Она была в темно-синем костюме. «Добрый день», — поздоровалась Михальская. «Мне передали, чтобы я зашла в кабинет главного инженера». «Верно», — кивнул Славин. «Садитесь, пожалуйста. Мы адвокаты господина Тевзадри. Моя фамилия Славин, зовут Вячеслав Владимирович, а это господин Дронго». Она уселась напротив них. При упоминании Тевзадри она чуть нахмурилась, но ничего не спросила. «Мы хотели с вами поговорить», — продолжал Вячеслав. «Ясно. Уже успели все доложить». У нее был своеобразный тембр голоса, низкий и глухой. «Вы знали Ивана Ревазовича Тевзадри?» «Конечно, знала. И не нужно играть в кошки-мышки. Разве меня пригласили с такими предосторожностями в кабинет главного инженера, то наверняка вам уже все известно. Я его не только знала, мы с ним были близкими друзьями. Очень близкими». «Спасибо, что сами об этом сказали. Вы понимаете, что мы являемся его адвокатами и стараемся ему помочь?» «Понимаю. Поэтому мы и пришли к вам на комбинат. Хотели встретиться с людьми, которые его знали». «А лучше всех его знала именно я», — усмехнулась Михальская. «Все и так понятно. Только, по-моему, мы говорим о нем в прошедшем времени. Это даже обидно. Человек еще живой, здоровый, неосужденный, а мы его уже заживо хороним». «Нет», — возразил Вячеслав, — «ни в коем случае. Просто мы говорим о его прошлой жизни. Мы стараемся понять, как могло произойти убийство, в котором обвиняют господина Тевзадри», — пояснил Дронго. «Поэтому встречаемся со всеми, кто его знал». «Он не убивал», — сразу сказала Михальская. «Он не мог убить». «Мы тоже так считаем. Поэтому и пытаемся понять, что там могло произойти». «Я понимаю», — кивнула Михальская. «Вы давно работаете на комбинате?» — спросил Дронго. 4 года. «Где работали до этого?» «В разных местах», — пожала она плечами. «Здесь платят хорошо, поэтому я сюда и перешла». «Вы замужем?» «Нет, разведена. Когда я была замужем, то не позволяла себе увлекаться посторонними мужчинами». «Не сомневаюсь. Долго были замужем?» 5 лет. У меня есть сын. Ему уже 11. «А где сейчас ваш супруг?» «Он снова женился. Работает в нашей газовой конторе. Заместителем начальника. У него уже есть 2 девочки, близнецы. Мы с ним поддерживаем очень хорошие отношения. Он часто видится с сыном, приводит к нам в гости». «Вы знали это в Задре до того, как перешли на работу экономистом планового отдела комбината?» «Вы хотите узнать, встречалась ли я с ним до того, как сюда перешла?» — поняла женщина. «Нет, не встречалась. И мы не были знакомы. Я перешла сюда из-за хороших окладов. Смею надеяться, что я хороший экономист. А встречаться с ним мы начали примерно через год, после того, как я сюда перешла. Или через 1.5. «Вы бывали у него дома?» 1 или 2 раза, когда в городе не было его дочери. Он не любил водить меня к себе домой. Говорил, что это неправильно. Мы снимали квартиру в центре города. Вано Ревазович был достаточно обеспеченным человеком и мог позволить себе такие траты». «О ваших встречах кто-нибудь знал?» «Все знали. Но все делали вид, что ничего не знают. За спиной наверняка шушукались. Но я никогда и никому отчетов не давала. Моя личная жизнь – это моя жизнь, и никто не вправе мне указывать, с кем я должна встречаться. Вано Ревазович был вдовцом, и у него тоже не было никаких обязательств. Мы были свободные люди и могли встречаться с кем хотели и когда хотели. Хотя должна осознаться, что встречались мы не так часто. 1 или 2 раза в неделю. Иногда даже меньше. Успевали поужинать в ресторанах или сходить в театр». «Он не говорил вам о своих встречах с Проталиным?» «Никогда не говорил. А я ничего не спрашивала. Мужчины не любят, когда женщины проявляют ненужное любопытство. А насчет Проталина он не стал бы со мной разговаривать тем более». «Почему?» – не понял Дронго. «Степан Проталин был двоюродным братом моего мужа», – пояснила Жанна Михальская. «И Иван Ревазович знал об этом, поэтому он не стал бы никогда говорить со мной об этом человеке. Дронго и Славин переглянулись. «Проталин — двоюродный брат вашего мужа?» — переспросил Славин. «Черт побери, почему об этом никто не знает?» «Как это не знает?» — в свою очередь удивилась Михальская. «Весь город об этом знает. У нас в провинции все знают друг друга, и все близкие или дальние родичи. Моя фамилия Михальская по мужу, а мать мужа была сестрой отца Проталина. Мой бывший супруг и Степан Проталин были двоюродными братьями». «И ты в Задре об этом знал?» «Конечно, знал». Дронго нахмурился. «Похоже, наш следователь торопился так быстро оформить уголовное дело, что не обратил внимания на столь важный факт. Супруг женщины, с которой встречался ты в Задре, был братом убитого Проталина. Появляется конкретная цепочка. Или он не хотел обращать внимание на подобные факты?» «Похоже, не хотел», — согласился Славин. «Вы знали, что дочь ты в Задре подала заявление в ЗАГС?» — спросил Дронго. «Об этом знал весь город», — усмехнулась Жанна. «Вы приехали из Москвы, а там людей больше, чем в трех соседних областях, и никто никого не знает. А здесь все знали и отца Саши, и его деятельную маму, которая возглавляет нашу лучшую среднюю школу». «Ты в Задре не говорил вам о своих планах? Я имею в виду ваши дальнейшие отношения». «Я не совсем вас поняла», — переспросила Жанна. «В каком смысле о наших отношениях? Может, он собирался сделать вам предложение? Или как-то иначе построить ваши отношения?» «Зачем?» — удивилась Михальская. «Он старше меня на 18 лет. По возрасту угодился мне в отцы. Скажу честно, что нам было очень неплохо вдвоем. Он был чуткий, внимательный, деликатный, заботливый мужчина. Почти как отец. Зачем мне портить отношения с таким человеком и выходить за него замуж? Я не уверена, что его дочь приняла бы такую молодую маму. А мой сын точно бы не захотел такого старого второго отца. Тем более, что у него есть настоящий папа, которого он любит. Вану Ревазович не был ревнивым Отелло и никак не ограничивал мою свободу, что для меня много значило. Почему я должна была все это терять? Во имя чего? Нас обоих очень устраивало наше совместное существование». «Вы ходили к нему в следственный изолятор?» «Нет, разумеется, не ходила». «Почему разумеется?» «Неудобно. Я ведь ему не жена и не сестра. В каком статусе я могла там появиться? Его сотрудница? Все и так знали о наших отношениях. И там все время дежурили его дочка и ее жених. Я считала, что мне совсем не обязательно там показываться. Майданов тоже туда часто ездил. Я имею в виду нашего директора». «Следователь вызывал вас для допроса?» «Нет, меня никто не вызывал. Что я должна знать об этом убийстве? Только то, что Степан Проталин был родственником моего бывшего мужа. Ну и что? Какое я имею к этому отношение? Или потому что я встречалась с Вано Ревазовичем, Проталин должен был меня ревновать, и тогда мой ухажер должен был убить брата моего бывшего мужа? Муть какая!» «Ромео заколол Тибальта, двоюродного брата Джульетты, и это стало причиной огромной трагедии», — напомнил Дронго. Славин прикусил губу, чтобы не улыбнуться. «У нас здесь нет такой кровавой вражды между семьями», — отрезала Жанна. «И сейчас не средние века. Зачем Вану Ревазовичу нужно было убивать Степана, если он меня не ревновал даже к бывшему мужу? Зачем?» «Этого я не знаю. Но следователь обязан был допросить вас и сам ответить на эти вопросы». «Вы меня в такие дела не впутываете», — рассудительно сказала Жанна. «Мне они ни к чему. С кем я встречалась, это мое личное дело. С кем хочу, с тем и встречаюсь. А к убийству Проталина я не имею никакого отношения. У нас следователи тоже не дураки, знают, кого приглашать». «Понятно». Дронго посмотрел на Славина. «Спасибо вам за эту беседу. Извините, что вас побеспокоили». «Ничего». Она поднялась, поправила прическу. «Скажите, пожалуйста, а он может вернуться? Я имею в виду быстро. Может, ему дадут несколько лет и отпустят по амнистии?» «Не отпустят», — честно ответил Дронго. «Если суд признает его виновным, то он наверняка получит пожизненное заключение. Или лет 25. И никогда больше сюда не вернется». «Понятно», — вздохнула она. «Очень жаль. Он был таким хорошим человеком». Она снова поправила прическу, попрощалась и вышла из кабинета. «Я потребую, чтобы они начали новое расследование», — быстро заявил Славин. «Нужно было проверить все связи ты в Задре, всех его знакомых, а они ограничились формальными проверками». «Не нужно так горячиться. Нам всем интересно, что бывший муж Жанны Михальской был двоюродным братом погибшего. Но следователь резонно может задать вопрос: ну и что? И мы не сможем на него ответить. Ведь наличие родственных связей бывшего мужа своей любовницы с офицером милиции еще не доказывает прямого умысла на убийство этого офицера. Это доказывает, что следствие было проведено небрежно и не обратило внимания на ряд важных фактов, возразил Вячеслав. И вообще, с самого начала оно велось излишне тенденциозно. Не употребляй такие слова в провинциальных судах, усмехнулся Дронго. Здесь тебе не Москва, а провинция. Давай отправимся в милицию и переговорим с начальником уголовного розыска. Проталин был его непосредственным руководителем. Поехали, согласился Славин. Только теперь я понимаю, как глупо тратил время. Нужно было сразу проверить все возможные связи ты в Задре. Даже если бы ты все проверил, у тебя могло ничего не получиться. Не забывай, что Нина видит в тебе своего сверстника, а не адвоката. И Жанна, возможно, не стала бы с тобой откровенничать. Я уже не говорю о том, что ты наверняка считал ты в Задре стариком и не думал, что он в свои 52 может иметь знакомую женщину. Насчет встречи с Марленом Саакяном тоже неизвестно. Одно дело, когда в Новгород приезжает молодой адвокат, о котором никто и ничего не знает. Не обижайся, надеюсь, что временно. А совсем другое – опытный эксперт, о котором он наводит справки и о котором ему выдают всю информацию. Поэтому не стоит себя укорять. Только прежде, чем уедем, давай зайдем в приемную. Там ведь находятся два секретаря. Значит, одна девушка работала с Тевзадре. Они вернулись в приемную, где работали две молодые девушки. Обе подняли голову, когда они вошли. «Шамиль Анварович пошел в третий цех», — пояснил его секретарь. Она была чуть постарше. «Ничего страшного», — улыбнулся Дронго. И, обращаясь ко второй, спросил. «Это вы работали с Ваной Ревазовичем?» «Да», — испугалась молодая. Ей было лет 25. «В тот момент, когда произошло убийство, ты в Задре был на работе?» «Да, меня об этом следователь спрашивал». «Слава богу, что он вообще чем-то интересовался», — зло пробормотал Дронго. «И вы видели Ивана Ревазовича на работе?» «Конечно, видела. Потом он сказал, что уходит и скоро приедет. Он обычно вызывает водителя или садится за руль своего автомобиля, но в тот момент он почему-то не стал вызывать машину. Я даже не поняла, почему. И его автомобиля тоже не было. Он обычно оставляет его на стоянке, если приезжает за рулем. У него такая белая BMW, и все говорили, что он прекрасный водитель». «Вы давно работаете с ним?» «Уже полтора года. Но мы все готовы были подписаться, чтобы его отпустили. Весь комбинат, все наши работники». «Сотрудники милиции сюда приезжали?» «Иногда приезжали. У нас здесь во втором цехе много бывших заключенных работает. Участковый иногда приходил». «Как фамилия участкового?» «Алексеев. Он у нас уже давно. Старенький такой. Ему лет 40 или больше». «Уже старенький», — улыбнулся Дронго. «Ой, простите, я не хотела вас обидеть». «Ничего, мне даже приятно. А про Талина вы знали?» «Нет, только читала о нем в газетах». «Я его знала», — вставила первая девушка. «Моя тетя их соседкой была. Про Талина жили в новом доме, как раз недалеко от здания милиции». «Государственный дом?» — уточнил Дронго. «Нет», — засмеялась девушка. «Сейчас государственных домов нет. Они жили в здании, которое построили наши газовики. Как раз когда трубу прокладывали, тогда этот дом и построили. Его в народе так и называют – дом миллионеров». «Где работает ваша тетя?» – осведомился Дронго. «Она не работает, она дома сидит. А ее муж – управляющий нашей энергетической компанией. Может, вы про него слышали? Ковальчук. Он очень известный человек в городе». «Возможно, слышал», – вежливо согласился Дронго. «Спасибо за ваше сотрудничество. Передайте привет Шамилю Анваровичу и скажите, что адвокаты уже уехали». «Передам», — ответила первая девушка. «Давайте я отмечу ваши пропуска». «До свидания», — добавила вторая. Они вышли из здания управления комбината. Прошли по двору, сдали пропуска дежурному, вышли за ограду. Майданов ввел строгие правила на своем предприятии. «Кажется, мне нужно сменить профессию», — пожаловался Славин. «Я ничего не умею». «Не так скоро, не так решительно», — возразил Дронго. «Интересно, что заместитель начальника городской милиции лично встречается со своим осведомителем, заместителем директора мебельного комбината, и при этом живет в доме, который называют «домом миллионеров». Может, он занимался рэкетом и вымогал деньги у Тевзадри? Хотя все равно не похоже. Если бы он попытался шантажировать своего подзащитного, тот всегда мог обратиться к Майданову. «Видимо, не всегда», — возразил Славин. «Его же завербовали, заставили сотрудничать. Боюсь, что Тевзадри сам пошел на эту вербовку. Ему нужно было срочно получить российское гражданство и остаться в Новгороде. Вот он и согласился помогать милиции. А насчет рэкета не похоже. Проталин долгие годы работал в милиции и наверняка знал, с кого можно собирать дань, а с кого нельзя. Но он жил в доме миллионеров», — напомнил Вячеслав. «Это еще ничего не доказывает. Понятно, что полковник Проталин не был самым бедным сотрудником милиции. Понятно, что у него могли быть свои доходы. Может, даже свои торговые точки, которые он курировал. Все это понятно. Но почему тогда его убили? И самое главное, как его убили? Судя по всем фактам, которые мы знаем, убийцей мог быть только Ванот и Взадри. Но чем больше мы находимся в этом городе, тем больше убеждаемся, что убийцей он быть не мог. Тогда кто, как и зачем? Как убили Проталина? За что его убили? И кто это сделал? Вот три вопроса, на которые мы не знаем ответа. Наверняка они все связаны друг с другом. Если бы мы знали ответ хотя бы на один вопрос, то смогли бы получить ответы и на другие вопросы». «Все факты против Тевзадри», — согласился Славин. «Хотя и Майданов, и Михальская убеждены, что он не мог убить Проталина. И даже этот криминальный авторитет, у которого мы вчера были, тоже уверен, что Тевзадри не мог быть убийцей. А вот следователь убежден в обратном». «Поехали в милицию», — взглянул на часы Дронго. «Может, застанем на месте Медведева? Нужно получить разрешение на посещение дома, где произошло убийство. Возможно, на месте мы сможем кое-что прояснить». «Я там уже был», — сказал Вячеслав. «Но, судя по всему, вы правы. Я все равно ничего бы не увидел». «Не нужно так самоуничижительно. В нашем деле многое приходит с опытом. Нельзя в 25 лет быть всезнайкой, мудрым и опытным. Тогда в 40 будешь законченным, самодовольным болваном». «Вы меня убедили», — улыбнулся Славин. «Лучше оставаться незнайкой в 25, а в 50 быть таким, как вы». Дронго хотел сказать, что ему далеко до 50, но решил промолчать. В конце концов, это было не так важно, а для Славина он все равно был реликтовым образцом ушедшего века.